Глава 33. Марк. Заебала, если честно. Уже на пределе. Говорю, что люблю, знаю, что любит меня. И все равно ведет себя, как въебистая сука с грязью под ногами. Несложно догадаться, кто здесь грязь. Может, пора отпустить ситуацию, делами заняться. Тучами, что сгущаются вокруг клуба, пока я рефлексирую на той, кому не нужен. Может, реально не нужен. Может, все зря, и ей будет лучше без меня. Она молчит, я думаю. А что дальше, не знает никто. Когда она, развернувшись на низких каблуках, уходит в ночь, мне хочется показать средний палец, мол, иди, будь счастлива с кем угодно, раз я и мои попытки что-то исправить тебе противны, раз ты не веришь, что кроме тебя мне не нужен никто. Но дело есть дело. Игра. И Даше придется сыграть в ней свою роль. «Стой, мне нужна твоя помощь. Мыло и веревку купи в магазине», — кричит она через плечо. «Хочет заказать такси, но я отбираю телефон». Она смотрит на него, на меня и складывает руки на груди. Ладно, глаза в глаза тоже диалог. «Подскажи, к каком?» — спрашиваю я и вспоминаю, зачем нужны веревки и мыло. «Ты же у нас спец по суициду. Как тебе вообще пришло в голову повеситься?» До сих пор эта ее слабость из головы не выходит. «Откуда я знаю? Вдохновение снизошло. Хочешь, поделюсь?» Вздергивает она бровь, смотрит насмешливо и никуда не собирается убегать. «Сука!» И вот как откажешься от такой дряни? Потом любая давалка будет казаться пресной, а в этой огонь горит. Пожар, в котором сгорая, словно возрождаешься. С ней никакого бокса не надо. Она и сама адреналин в грудь вколет. А уж как она трахаться любит. Мечта любого мужика. Моя мечта. Хочу, чтобы ты забралась к своему отцу в офис и выкрала документы. Да, Дашенька. Не все о любви и сексе говорить. Если мы с тобой сдохнем, говорить будет не с кем. У нее даже руки от удивления падают, как, впрочем, и челюсть. «Ты...» Она поднимает палец, тычет в меня, отворачивается, сдерживая очередной порыв к истерике. «Какому из?» «К Малышеву». «Что за документы?» «Выкрадем, все расскажу». «Не даю поблажек. Сначала согласие, потом все остальное». «Издеваешься?» «Немножко. Но это правда важно. Важнее, чем наша с тобой Санта-Барбара». Она обиженно дует губы. Думает. «Почему?» «Потому что в опасности жизни наших близких». Даша хочет засмеяться, но глотает смешок и щурит глаза. «Прекрати говорить голосом агента из третьесортного боевика», — просит она и встряхивает руки. Они мели. «От страха? От неверия?» «Ладно, и когда ты хочешь это проделать?» Сдается она, потому что одно дело, когда говоришь «Даш, я не изменял», и она скорее фыркнет, не веря, но в то, что я могу шутить такими вещами, как семья, не поверить не посмеет. «Лучше прямо сейчас». «Ты опять шутишь? Я весь день на ногах, устала, почти тебя похоронила. И вообще, на тебе грязная футболка». Тут же снимаю камуфляж, оставаясь в одной черной майке. И мне нравится, как она смотрит, часто моргая. То ли удивленная метаморфозе, то ли сильно соскучилась по моему обнаженному телу. «Понятно», — откашливается она. «Где машина?» Рядом пролетает скорая, так и не нашедшая пациентов, а я веду Дашу к тачке. Разве что не улыбаясь, как дурак, от того, как быстро она согласилась. «Это была дурацкая шутка», — замечает она по дороге, посматривая на камуфляж, что валяется теперь на заднем сидении. «Но она сработала». Подмигиваю я и тут же получаю колкое. «Это ничего не меняет. Ты сейчас все мне рассказываешь. Потом мы едем воровать документы». «Боже, докатилась. Потом расходимся, и ты никогда, никогда мне больше не звонишь и не пытаешься встретиться. Понял?» Довольно сложный ультиматум, но, с другой стороны, могу и не звонить. Если все пройдет как надо, то она сама ко мне придет. С Алексом я договорился. В том, что Даша не знает всей правды, есть доля и его вины. Договорились. Пожимаю я плечами и вижу, насколько расстроило ее то, как быстро принято решение. Пусть не думает, что она центр вселенной. Даже если так оно и есть. «Итак», — требует она ответа. «Что за документы?» «Компромат на Черепанова. Он в кабинете твоего отца. Туда довольно давно пытается пробиться его человек, но пройти можешь только ты». «Что за человек?» «Неважно. Не говорить же ей про то, что Кирилл устроился к ее отцу, а с ней тусил, чтобы подозрение отвести от себя. Еще ведь выжидал столько времени». «А что важно?» «А важно, что если мы найдем компромат, то обезвредим человека, который угрожает безопасности наших семей». «А Нике полапать свой член ты дал, чтобы никто не подумал, что ты шпион?» Смеется она, и я бросаю взгляд на нахмуренный профиль. «Обижена». Хочется за щечку потрепать и сказать, какая она идиотка, если на миг могла подумать, что я хочу лизаться с этой шлюшкой. Тем более она сама не без грешка. И почему бабы все время забывают о своих косяках? Ладно. Я просто не успел опомниться, а стояли мы под камерами. Ты просто за свой клуб печешься. Нашла тоже на что надавить. Да, блядь, пекусь. Потому что у меня, в отличие от тебя, нет двух отцов, готовых обеспечить мне безбедное существование. Я не беру у них ни копейки, я работаю, я не тусуюсь в клубе. Ну, знаешь, я тоже работаю. Или ты считаешь, клуб содержать — это постоянная тусовка? Мне пришлось уволить полштата, потому что я не могу платить им зарплату. Так и скажи, что мы едем искать компромат на Черепанова, чтобы он не тронул твой клуб. Как он вообще к тебе попал? Черепанов? Клуб Черепанова. Вот он, момент Икс. Расскажи ей все. Она не дура, должна все понять. За спор, да? Ты выиграл его, когда отдал видео с нашим сексом. Черт, Даша, Даша. Ты не уймешься, да? То есть я должна просто об этом забыть? Ну подумаешь, выставил то, что касалось только нас, в сеть. Давай я тебе медаль за мужество подарю, что трахнул толстуху. А если я скажу, что отдал Черепу не то видео, что отдал ему видео авторегистратора? И я, конечно, должна поверить, выплевывает она на эмоциях. Броситься тебе на шею и сказать, как сильно тебя люблю? Было бы неплохо, предлагаю я с лучезарной улыбкой. Вот еще. Убей себя по-настоящему, может быть, тогда поможет. Приехали, кстати, говорит она, указывая на здание, где находится компания ее отца, и тут же выходит из тачки. А я тяжело вздыхаю. Как было просто, когда ее можно было задобрить пончиком и членом.